«Я сразу же влюбилась в тебя!» — воскликнула она. «В пакет моих акций! Неправда! У меня глубокое чувство к тебе. Я приехала, чтобы осуществить то, что предложила Лайла. Ты намерена была окружать меня своей нежностью, заботой до тех пор, пока я из благодарности не женюсь на тебе. И это стало бы неплохой сделкой для нас обоих. Я получил бы жену, которая терпела бы мою неполноценность. А ты мужа с деньгами, который бы вытащил тебя из долговой ямы. Ты просчиталась лишь в одном, — продолжил Адам. Я вовсе не желаю, чтобы со мной нянчились, как с младенцем, всю оставшуюся жизнь. Я всегда и всего добивался сам и отношусь к этой своей неудаче как к временной. Быть может, мне придется руководить корпорацией из инвалидной коляски, но я никогда не смирюсь с ролью прикованного к постели калеки, который спокойно ждет, когда атрофируется его разум, в то время как любящая жена пользуется этим. По-моему, последние два дня ты в полной мере наслаждался положением инвалида, — холодно заметила Лукреция. «Ты поймала меня, когда я устроил себе разгрузочный день», — с досадой ответила Дам. «Я надулся из-за того, что Лайла меня оттолкнула. Кроме того, хотелось посмотреть, как далеко ты зайдешь». Надеялся, что ошибался. Фразы, конечно, избитые, но я дал тебе достаточно длинную веревку, а ты повесилась на ней. Я проходила твое унизительное испытание, так? Не ты, а Лайла, и прошла его отлично. Ты проиграла. Лукреция презрительно поджала губы. Если уж вспоминать избитые фразы, то твоя привязанность к этой сквернословящей шлюшке просто смешна и умильна до слез. Любой мужчина в твоем положении вообразил бы, что влюблен в своего физиотерапевта. Ты почти дословно повторила ее слова, но, думаю, вы обе ошибаетесь. И ты еще гордишься своим умом. С пренебрежением отозвалась она. «Неужели ты не видишь, что это единственная женщина, доступная тебе?» «Ты тоже была доступной, Лукреция», — мягко напомнил он. «Но я ведь не захотел тебя, не правда ли?» «Говнюк!» Несколько озадаченно он заметил. «А ты еще обвиняла Лайлу в сквернословии. Она одевается, как ему придется до аэропорта терпеть ее общество. Вряд ли она в хорошем расположении духа. Что касается Лайлы, то она была на седьмом небе. Она преодолела все препятствия, стоявшие перед Адамом, на пути к выздоровлению. Сначала ярость, затем глупую детскую влюбленность, его сочувствующую союзницу. Всегда найдутся друзья или родственники больного, которые стремятся отменить наставления физиотерапевта, несмотря на то, что вызваны они любовью и состраданием, для пациента они вредны. Хочется надеяться, что они с Адамом видели Лукрецию в последний раз. Теперь все пойдет как по маслу. Правда, осталась еще одна маленькая неувязка личного плана, но Лайла решила вернуться к этой проблеме в будущем. Она подождала, пока машина скроется в сумерках, и постучалась к Адаму. Услышав приглашение, она вошла и остановилась на пороге, неожиданно для себя придя в смятение. Она уехала. Скатертью дорожка. Ты не скорбишь? Недоуменно покачала она головой. Гора с плеч. Объяснишь, в чем дело? Нет. Пришлось изрядно повоевать. Нет слов. Вот черт. А так хотелось услышать пикантные подробности вашей болтовни. Жаль тебя разочаровывать. Адам широко улыбнулся. Ну, отложим все до последующего раза. На сегодня с меня хватит, Лукреции, сыт по горло. Втайне ликуя от его слов, Лайла делилась впечатлениями. Она весь дом вверх дном перевернула, пока собирала вещи и готовилась к отъезду. Поэтому пришлось отложить занятия до ее отъезда. Я так и понял. Но сейчас, коль скоро ты уже здесь, не заняться ли нам снова брусьями? Она осторожно, кончиками пальцев, постучала себя по голове. Я не ослышалась? Не ты ли тот самый пациент, который сегодня утром устроил такую шумиху из-за брусьев? Я переменил свое отношение. Ясно. Итак, погоди-ка, где мой плакат, который Лукреция обозвала бельмом на глазу, оскверняющим эти стены? Вот сука! Воскликнула Лайла, уперев руки в боки. «Так назвать мой плакат, и что ей не понравилось в картинке, где изображены женщины и корзина с фруктами? Думаю, дело не в этом. Просто ей не по душе непосредственное сочетание женщины с бананом. Видимо, просто нет вкуса». «Где же она?» — спросила дам, тихонько потешаясь над ее раздражением. «У меня». Она велела Питу выбросить картинку, а тот притащил ее мне. «Тащи ее обратно». В некотором замешательстве, но чрезвычайно польщенная, Лайла сходила к себе и вернулась с картинкой в руках. Повесила ее на тот же самый гвоздь, который она сама вбивала в стену. После того, как она поправила раму, он удовлетворенно произнес: «Вот так гораздо лучше. А теперь начнем». Они направились к брусьям. Руки действовали куда лучше, чем утром. Да и с ногами дело уже пошло на лад. Она даже вынуждена была остановить его. «Адам, ты просто изнуряешь себя. Еще 5 минут. Что толку в завтрашнем дне, если ты исчерпаешь все силы сегодня?» «Я вовсе не изнурен, а просто возбужден». Наконец она уговорила его вернуться в кресло. «Давай пропустим упражнение на столе. Отправляйся в кровать. Я сделаю тебе растирание и оботру губкой». После растирания и обтирания, когда она пожелала ему спокойной ночи, он невинным голосом, уличая ее во лжи глазами, спросил: «А как насчет всего остального?» «Остального? Уроков супружеской жизни с целью развлечения и продолжения рода, который я должен так хорошо усвоить с твоей помощью». Его голос снизился до хриплого шепота. «Когда мы начнем работать над этим?» Лайла не ответила. Он немного подождал и поторопил с ответом. «Ну? Что «ну»? Когда начнем лечение?» Приблизившись, он обнял ее за шею. «Думаю, сейчас». Она натянуто улыбнулась. «Ты подумал, я серьезно?» Он сощурился и кивнул. «Да, думаю, серьезно. Это лишь еще одно подтверждение того, как человек может заблуждаться. Я говорила просто так, разглагольствовала, чтобы зубы заговорить, как выражался мой папа. Обыкновенная уловка, чтобы отделаться от Белоснежки. Она же свела на нет все, что мы сделали. Она все разрушала. Что головой качаешь? Брось сиюминутные оправдания, Лайла. Ведь это задело тебя за живое. Ты расстроилась, и без всякого умысла ты высказала именно то, что думала. Просто выпалила сгоряча. Непроизвольно и как-то очень нервно Лайла облизнула губы. Адам провел большим пальцем по ее нижней губе. Она попыталась увернуться, но он не отнял руки. «Слушай, Кейвана, я ведь пыталась обдурить ее. Ты что, шуток не понимаешь?» «Понимаю, когда шутят, но ты не шутила. Откуда ты знаешь?» Он выпрямился и приблизился к ней настолько, что обжег ее своим дыханием. «Потому что ты хочешь меня. Ничего подобного. Ты неделями устраивала это представление. Мне не оставалось ничего другого, как предоставить тебе действовать самой». Он послал ей воздушный поцелуй. «Только бы видеть тебя, касаться, попробовать». Он выдохнул последнее слово прямо ей в лицо и снова уже жаждал ее губы. Скользнув под блузку, он добрался до ее груди и, сгорая от нетерпения, отстранился и засмотрелся на нее. Грудь чарующей формы притягивала, манила своим совершенством. Нежно поглаживая ее, он прошептал: «Боже, как я соскучился!» Затем наклонился и захватил ее сосок губами. Лайла ощутила ласковое прикосновение его языка, мурашки по коже и мгновенно отвердевший сосок. Невольно она вцепилась в его шевелюру и, откинув голову назад, слабо вскрикнула. Ей хотелось продлить миг блаженства, и когда Адам отпрянул, застонала, не желая лишаться источника наслаждения. Удивленно посмотрела на него невидящим взглядом. «Еще!» — прерывистым голосом попросила она. Он быстро и крепко поцеловал ее. «Я хочу смотреть на тебя. Ты разденешься?» Лайла моментально отрезвела. «Я?» «Я бы раздел тебя сам», — сказал он печально, «но хотелось бы при этом стоять на своих собственных ногах». Он снова поцеловал ее и, продолжая прижиматься к ней губами, настойчиво прошептал: «Разденься для меня, Лайла. Раздевайся долго, сексуально». Она соскользнула с кровати и встала рядом. Теперь все было в ее власти. Она увернулась от его ласкающих рук и настойчивых губ. «Можно вновь проявить свою профессиональную отстраненность. Отказаться от чувств к своему пациенту. Короче говоря, самое время повернуться и бежать». Но она застыла у его постели, как вкопанная. Страстный огонь в глазах Адама, ее собственное желание любить и быть любимой остановили ее. Профессионал отступил, уступив место женщине, ранимой, беззащитной перед этой дилеммой. В том, что она предпочтет, сомнений и быть не могло. И никакой борьбы. Еще до того, как она выскользнула из его объятий, Лайла уже знала, что вернется, нагая и полное желание. Глядя ему прямо в глаза, она стянула через голову блузку и застыла на несколько мгновений, подняв руки высоко над головой, затем медленно опустила их и уронила блузку на пол. Волосы золотистой волной падали на плечи. Адам, следя за каждым движением, обвел восхищенным взглядом ее груди, каждую по отдельности, и остановился на упругих коралловых сосках. Лайла продолжала раздеваться. Пальцы ее утратили свое обычное проворство, но ей удалось расстегнуть пуговицу и молнию на шортах. Какое-то мгновение она колебалась, потом стала медленно спускать их по бедрам, и они, скользнув, упали к ее ногам. Она перешагнула через них и едва заметно улыбнулась. Свойственная ей уверенность мгновенно улетучилась, и ее проявившаяся вдруг беззащитность заставила сердце Адама биться еще сильней. «Подойди ко мне», — сказал он вдруг прерывающимся голосом. Детскими нетвердыми шагами Лайла приблизилась к постели. Он протянул руку и коснулся почти незаметного бледного шрама, с детства оставшегося после аппендицита, задержался около пупка и кончиком пальца медленно провел по треугольнику ее коротеньких трусиков. «Восхитительно!» — выдохнул он, дотрагиваясь до бледно-голубой полоски кружев, прикрывавшей нижнее светлое облачко. Он скользнул рукой под кружевную резиночку на ее бедрах. Горячая ищущая рука и прохладная плоть. Он не отнял руки, пока не вывел пальцем контуры ее бедер, и даже вынырнув из-под кусочка нежной ткани, все еще продолжал касаться их. «Заканчивай. Я не могу, Адам. Почему? Я стесняюсь. Но ведь раньше ты же раздевалась перед мужчиной». Она беспомощно отвела взгляд. «Но это всегда было. Я имею в виду...» «Пожалуйста, Лайла». Его мольба растопила остатки ее сдержанности, и, отбросив всякий стыд, она спустила трусики и шагнула вперед. Потом, без тени смущения, она, всегда так презиравшая тех, кто стесняется человеческого тела, гордо выпрямилась и встала перед ним. Адам тихонько выругался. «Я предполагал, что ты прекрасна, но настолько...» Он так залюбовался ею, что прервался на полуслове. «Ложись». Руки его сделались стальными и могучими. Он страстно сжал ее, привлек к себе и пылко, с безумной горячностью, стал целовать волосы, виски, нос, щеки, губы. Внезапно со сдавленным стоном он оторвался и тихо прошептал. «Ах, хорошо! Что, нагота?» «Нет, вот что!» Он взял ее руку и потянул вниз. Как-то сами по себе, непроизвольно, пальцы Лайлы крепко сжали горячую железную твердь. Он снова негромко выругался и слился с ней в жадном, глубоком поцелуе. Потом приподнял ее за бедра, положил на себя и начал нежно ласкать ладонью. Оба одновременно вздохнули. «Что ты чувствуешь?» — спросила она. «Прикосновение тебя, А еще он просунул руку между телами и потрогал мягкий пушок ее лона. Она вздрогнула, словно от электрического заряда. Он в замешательстве спросил: «Я сделал тебе больно?» «Нет-нет, что ты?» Она уткнулась ему в грудь, и его пальцы чуть сдавили ее нежную плоть. Ногтями впившись ему в плечи и сильно зажмурив глаза, она всецело отдалась во власть новых ощущений, которые пробуждали в ней его ласки. И принялась раскачиваться сначала легонько, потом все сильнее и сильнее. Горячие волны наслаждения накатывали на нее одна за другой, и каждое последующее отзывалось в ней все острее и острее, пока она полностью не растворилась. И даже чуть позже они еще продолжали захлестывать ее, короткие пульсирующие волны просветленного восторга. Открыв, наконец, глаза и подняв голову, она осознала, что он уже больше не обнимает ее. Вытянув руки вдоль тела, он безучастно лежал на подушках и смотрел открытыми, невидящими глазами. И самым страшным было его безжизненное, потухшее естество. «Адам!» У нее едва хватило дыхания, чтобы выдохнуть его имя, но она знала, что он слышит. Он не ответил, и она снова позвала его. «Лучше оставь меня сейчас», — сказал он, отрывисто и грубо. «Я устал». Лайла вопрошающе ждала. Она уже пожалела, что поддалась искушению. Чуть помедлив, она пододвинулась на край постели, но он даже не пошевельнулся, чтобы удержать ее. Тогда, смущенная и подавленная, она соскочила на пол, быстро собрала разбросанную одежду и выбежала из комнаты. Хорошо, что в спальне для гостей к потолку прикреплен вентилятор. Было хоть на что уставиться. Она несколько часов наблюдала за тем, как его лопасти вращались над постелью, разбивая воздух и осушая соленые слезы, градом катившиеся из ее глаз. Она мысленно прокручивала случившееся по меньшей мере тысячный раз и все равно никак не могла найти логического объяснения поведению Адама. Его горячая, бурлящая кровь почему-то вмиг застыла. Почему? Что такого она сделала? Или, может быть, наоборот, не сделала? В невыразимой тоске она повернулась на бок. Слезинка такая тяжелая, что не поддавалась осушающему действию вентилятора, скользнула по щеке, потом скатилась на кончик носа и шлепнулась на подушку. Она с упреком подумала о ней, об этой и обо всех других предыдущих и последующих. Она никогда не плакала. Она никогда, никогда не плакала из-за мужчины. И то, что она нарушила свое правило и расплакалась из-за Адама Кейвана, страшно разозлило ее. Каким бессердечным хамом надо было быть, чтобы вот так вышвырнуть ее из своей постели. Хотя, похоже, он не в восторге от этого. И не сказать, чтобы он попользовался ею, а потом выбросил. Пожалуй, он выглядел еще более раздавленным, чем она. Но почему, когда она предложила ему то, чего он хотел, и в чем так нуждался, когда он доказал, что может, Мысль эта обрела, наконец, форму, чем привела ее в замешательство. Медленно она снова перевернулась на спину и чуть не вскрикнула от удивления. Почему она не догадалась раньше? Только сейчас она припомнила выражение лица Адама в момент, когда она уходила. Отнюдь не торжествующее, напротив, на нем лежала печать поражения. И не то, чтобы он не хотел смотреть на нее, а скорее он не хотел, чтобы она на него смотрела. Она рассеянно отерла слезы и прошептала в темноту что-то совсем неподобающее женщине. Неудивительно, что он был удручен. Она знала тело Адама наизусть. На внутренней стороне его предплечья темное родимое пятнышко, напоминавшее очертания юты на карте. В детстве он наступил на консервную банку на пляже, и от пореза на пятке остался шрам. Чуть пониже поясницы рос мягкий пушок. Ей казалось, что так же хорошо, как в его родинках, она разбиралась в его психике. Она понимала, что придает ему силы, понимала образ его мыслей. При любых обстоятельствах она безошибочно угадывала бы его реакцию. И вот теперь ей стало ясно, что именно его расстроило. Она также отчетливо поняла, что теперь делать. Конечно, в какой-то степени ей пришлось бы поступиться гордостью, но это вряд ли имело значение, когда решалась судьба человека.